Отойдя от барьера, Изабелла направилась обратно по проходу между креслами. Она понятия не имела, что именно надеялась найти, и надеялась ли вообще. Ей было неловко от того, что ее видел мужчина, находившийся в партере. Что он о ней подумал? Вульгарная зевака, пытающаяся вообразить, что видел этот бедный мальчик в последние секунды своей жизни. Несомненно, именно так он и подумал. Но это не так, совсем не так. Добравшись до лестницы, она начала спускаться, держась за перила. Лестница была винтовая, а ступени каменные, и здесь легко было оступиться. «Наверное, именно так и вышло с этим бедным мальчиком», — подумала она. Наверное, он посмотрел вниз, высматривая кого-нибудь из знакомых, быть может, друга, и, потеряв равновесие, полетел вниз. Такое легко могло случиться. Перила были достаточно низкие. Изабелла замерла на середине лестницы. Она услышала какой-то звук, а ведь тут больше никого не было, или ей показалось. Она напрягла слух, но стоящую тут тишину ничто не нарушало. Изабелла перевела дух. Должно быть, он остался здесь совсем один и уходил последним, когда все уже удалились с галерки, и девушка в баре на лестничной площадке уже закрывала его. Этот мальчик в полном одиночестве посмотрел вниз, а потом упал, безмолвно. Быть может, летя вниз, он увидел ее и Дженнифер, и это было его последнее общение с людьми. Она добралась до подножия лестницы. Мужчина в синей ветровке по-прежнему находился там. Всего в нескольких метрах от нее, когда появилась Изабелла, он сурово на нее взглянул. Изабелла подошла к нему. «Я видела, как это случилось», — сказала она. «Я была в бельетаже. Мы с приятельницей видели, как он упал». Мужчина посмотрел на нее. «Нам нужно будет с вами побеседовать. Мы должны взять показания». Изабелла кивнула. «Я видела так мало. Все закончилось очень быстро». Он нахмурился. «А зачем вы поднимались туда сейчас?» — спросил он. Изабелла потупилась. «Я хотела посмотреть, как это могло случиться», — объяснила она. «И теперь я это понимаю. Вот как?» «Наверное, он высматривал кого-то внизу, перегнулся через перила и потерял равновесие. Я уверена, такое легко могло случиться». Мужчина поджал губы. «Мы этим займемся. Нет никакой необходимости строить догадки». Это был упрек. Правда, довольно мягкий, поскольку он видел, что она расстроена. Теперь ее охватила дрожь. Ему это было знакомо. Случалось что-то ужасное, и людей начинало бить дрожь. Напоминание — вот что их пугало. Напоминание о том, что в жизни мы стоим у самого края пропасти, всегда, каждую минуту. Глава вторая. На следующее утро в 9 часов домработница Изабеллы, Грейс, вошла в дом, подобрала почту с пола в холле и направилась в кухню. Изабелла уже спустилась и сидела за кухонным столом. Перед ней лежала развернутая газета, рядом стояла чашка с недопитым кофе. Грейс положила письма на стол и сняла пальто. Это была высокая женщина под 50. Она была на 6 лет старше Изабеллы. На ней было длинное пальто в елочку старомодного покроя, темно-рыжие волосы. Она закручивала узлом на затылке. «Мне пришлось 30 минут ждать автобуса», — объяснила она. «Все нет и нет, ни одного». Поднявшись со своего стула, Изабелла подошла к плите, на которой стоял кофейник с только что сваренным кофе. «Это придаст вам сил», — сказала она, наливая Грейс чашку. А затем, когда Грейс сделала глоток, Изабелла указала на газету на столе. «В Скотсмене напечатали это ужасное сообщение. Несчастный случай. Вчера вечером в Ашер-Холле я видела, как это произошло. Молодой человек упал с галерки». Грейс чуть не захлебнулась. «Бедняжка», — сказала она, — «и...» «Он умер», — сообщила Изабелла. «Его даже не успели довести до больницы». Грейс взглянула на свою хозяйку, держа в руках чашку. «Он прыгнул?» — спросила она. «Ни у кого нет оснований так считать». Она сделала паузу. Ей это не приходило в голову. Люди ведь не совершают самоубийство подобным образом. Если кто-то хотел прыгнуть, то он шел на 4-й мост или на Динбридж, если предпочитал землю воде. «Мост, Дин!»